Глава 49. Двойка Икслендеров неожиданно появилась на экране радара, и тот тревожно запищал, извещая Джека о непрошенных гостях. Сигнал застал Джека за трапезой, и он выскочил из транспортного трюма, давясь печеньем и смахивая с брюк крошки. Перехватчики уже успели перестроиться и атаковали Уиндер в лоб. Джек первым же делом выпустил наобум очередь из пушки и, бросив Уиндер вправо, стал выжимать из двигателей все возможное. Как оказалось, он сделал это вовремя. Выпущенные нападавшими ракеты пошли на цель без должного наведения. Перехватчики попытались сделать быстрый поворот и достать Уиндер, однако на большой скорости с таким маневром они не справились. Используя уже опробованный трюк, Джек развернул Уиндер и стал обстреливать своих преследователей. Едва ли его пушка могла навредить этим бронированным монстрам, однако, памятуя о судьбе Берта Онтарио, пилоты прибавили скорость и легко оторвались от несговорчивой жертвы. Как только перехватчики оказались вне зоны пушечного огня, Джек вернулся на прежний курс и погнал судно к границе района, где находились силы федеральной полиции. Пилоты Икслендеров хватились у Уиндера, когда тот на пределе своих возможностей удирал в безопасную зону. «Вот сволочь!» Выругался в эфир Чаки Слайдер и развернул машину вслед за беглецом. «Не бойся, он не успеет уйти», — успокоил товарища Ференс Грегори. И он был прав. Икслендер развивал скорость, почти вдвое превышавшую скорость Уиндера. Правда, он не обладал той маневренностью, которая была у почтового судна, к тому же шедшего с практически пустым трюмом. Двигатели Уиндера вибрировали от напряжения, однако Икслендеры без труда сокращали дистанцию. Сканер выдал на экран зловещие силуэты преследователей, и Джек лихорадочно соображал, что делать, понимая, что на раздумье у него остаются секунды. Отрази он еще одну атаку, и у него появился бы шанс докричаться в эфире до полицейских судов, однако пока что до них было еще слишком далеко, а перехватчики продолжали сокращать дистанцию. На приборной панели замигала лампочка пеленгатора, показывая, что Уиндер Джека ощупывают системы наведения. До пуска ракет оставались считанные секунды, и Джек понял, что обречен. Вспомнилось лицо Сары, ее черные глаза и робкая улыбка. Возможно, кто-то вспоминал бы родителей, но Джек их почти не помнил. Сара была единственным, что у него оставалось. «Значит, прощайте мои мечты», — подумал Джек, и ему стало нестерпимо жалко себя. «Как же так? Жил себе человек, сумел окончить колледж». И вот теперь погибнуть в неполные 25 лет. «Неправильно это. Нужно рискнуть», — подвел итог Джек. Был еще один способ, о котором рассказывали друзья по колледжу. Честно говоря, Джек считал это врагами, но сейчас у него не было выбора. Итак, требовалось подождать, когда ракеты подойдут на 1000 метров, и на ходу произвести продувку сопел. Это означало, что из сопел двигателей вырвется облако несгоревшего топлива, и его плотности должно хватить, чтобы ракеты сдетонировали. Правда, существовал серьезный риск, что сопло разорвет давлением паров. Одно дело продувка на небольшой тяге, и совсем другое дело на форсаже. Джек представил, как взорвутся двигатели, и он вместе с кабиной в лучшем случае превратится в неуправляемый снаряд, а в худшем... Хотя что толку рассуждать, если самое худшее уже рядом? Первая ракета пошла на цель, а следом за ней вторая. Скорректировав траектории, они помчались за своей добычей по кратчайшему расстоянию. Чаки Слайдер напряженно следил за полетом ракет, ожидая, что Уиндер начнет маневрировать, хотя теперь это его уже не могло спасти. «Парень действовал безупречно», — похвалил свою жертву Слайдер. «Даже напугал нас своей пукалкой». Система наведения точно рассчитала время поражения, и на экране бортового компьютера Чаки видел сменяющиеся цифры обратного отсчета. 12, 11, 10, 9, считал он вместе с компьютером. Можно было подстраховаться и подойти на пушечный залп, чтобы разорвать суденышко в клочки, однако дело было практически сделано, и Слайдер снова вспомнил о Лаоми Кэмпбелл. «Вот я сейчас думаю о бабах, а о чем, интересно, думает этот бедняга?» От этой мысли Чаки развеселился, а Джек уже ни о чем не думал. Он держал руку на рычаге сброса топлива и смотрел на показания радара, указывающего последние решающие метры. Метры до смерти или до счастливого избавления. Ракеты стремительно пожирали пространство, их умные механизмы готовились произвести подрыв боевой части. Нервно подрагивали рулевые сопла, главные импульсы накапливали свой роковой потенциал в тончайших оптических проводниках. Еще немного и... «Пора!» — опалило мозг Джека, и он рванул рычаг на себя. Оба двигателя поперхнулись избытком топлива, закашлялись и исторгли полтонны насыщенного пара. Где-то сработал аварийный расцепитель, где-то пробило электромагистраль, и все это происходило в абсолютной тишине, потому что тяговые установки больше не запускались. Джек ожидал смерти, он не верил, что все получилось.